«Кубики», — повторил рождественский дед, — «кубики». «Конечно, кубики. А почему бы не остановить свой выбор на одном из этих мягких, пушистых кроликов? Где нам купить кубики? Кубики. Знаете, я не думаю, что мамы в восторге от всех этих кубиков. Маме я купил подарок вчера, можешь не беспокоиться. А кубики для одного из детей». Мне показали кубики, показали картинки со сложенными из них зданиями, дворцы, просто дворцы. Простенькие домики, форты и больницы остались в моем детстве, уступив место величественным храмам и мавританским дворцам. Господи, как бы понравился мне такой подарок! Я хочу сказать, понравился бы ему. Для такого дома требуется много места. По моим прикидкам, его удастся построить в детской, а если нет, развернем стройку в коридоре, что ведет в бильярдную. Мы заплатили и продолжили наше путешествие. «Что ты там бубнишь?» — спросил я. «Я сказал, что вы вызовете у ребенка неприязнь к собственному дому, если научите его строить только замки да разрушенные аббатства. И вы перегрузили сани, для подарка хватило бы и половины купленных вами кубиков. Да, а если в замок приедет погостить особо королевской крови? Куда мы ее поселим? В чулан? Если уж мы строим дворец, он должен быть как настоящий». «Очень хорошо. Что оставляют ваши дети для подарков? Чулочки или наволочки?» Мы вновь спустились вниз. «Об инженере и архитекторе мы позаботились», — сказал я. «Теперь займемся молочником. Мне нужна тележка для развозки молока». «Ему нужна тележка для развозки молока. Ему нужна тележка для развозки молока. Ему нужна... А почему не взять грузовую подводу? Олени возражать не будут. Они всю эту неделю не знают отдыха. Но им это нравится. Как насчет... очень милого катка или...» Я сунул его голову в карман и подошел к продавцу. «У вас есть тележки для развозки молока?» — робко спросил я. Продавец задумался. «Я могу найти вам одну. Я не хочу, чтобы вы собирали ее специально для меня. Если их не изготавливают, значит, они не нравятся мамам. Просто у меня возникла такая идея». «Да нет, их изготавливают. Я могу показать вам такую тележку в нашем каталоге». Он показал. Размером с детскую коляску, с полным набором бутылок, банок, бидонов. Я просто не мог не достать из кармана рождественского деда, чтобы он полюбовался на это чудо. «Ты только посмотри!» — радостно воскликнул я. «Господи!» — охнул он и вновь нырнул в карман. Там и оставался, пока я рассчитывался с продавцом. С того момента рождественский дед не произнес ни слова. Иной раз я гадаю, а говорил ли он вообще? Или для человека, попавшего в магазин детских игрушек, фантазии становятся реальностью? Сейчас он занял место на моем письменном столе и дружелюбно мне улыбается. Улыбается с тех самых пор, как я принес его домой.